на переправах барахтается. Оно миновало вся ночь и после нее день в постоянных атаках японцев, а ударить по Куроки всей силой приказа не было. К вечеру Куроки закончил переправу. Об этом рассказал солдат, принесший в передовые окопы патроны. Они браткомы вплавь весь день идут через тайзыхи, вздыхая, передавал он услышанное им самим от очевидцы. Потом понтонный мост наводить стали, артиллерию переправили, а наши на секвантунских высотах стоят, смотрят. «Да ты врешь!» — ужасали солдаты. «На глазах у наших японцы вылезают на берег, а наши, опустя руки, стоят. Стрелять приказу, говорят, от Куропаткина не было», — потупив глаза, объяснил солдат. «Вроде для нас оно так выгоднее». «Перебьют всех нас», — с издевкой сказал кто-то. «Это и есть для Куропаткина самое выгодное». Павел смотрел на черно-серебристые волны, колышущегося под легким ветром гауляна, подсчитывал далекие разрывы снарядов. Эта артиллерия Оку била по правому флангу первого сибирского корпуса. «Привязывает к месту», — подумал Павел, — «чтобы против Куроки они не пошли. Скоро и на нас должны навалиться». К Павлу поближе лег бородатый солдат. Звали его Федором Парамоновичем. Он все время как-то тянулся к Бурмакину, любил с ним поговорить. Может быть, их особенно сближало горячее стремление победить японцев, во что бы то ни стало, не уступить им ни вершка земли. «Как думаешь, Павел?» — тихо заговорил Федор Парамоныч, поворачивая к нему лицо, потемневшее от загара и пыли. «Измена кругом нас или что? Не жалко родины своей нашим генералам или чести своей им не жалко? Когда же будет конец отступлением?» «Не знаю, измена это или нет, — сказал Павел, — а только мне самому отступать, словно гири за ногами тащится. Не умеют, видно, командовать наши генералы, тычут солдат куда попало. За Россию родную жизнь отдать не жалко, а тут сложишь голову сам, не зная за что». «Все равно за Россию, — резко сказал Павел, — за что же другое?» «Будем воевать за Россию», — тихо повторил Федор Парамоныч. «Сколько сил наших хватит». Лежа в окопе, Павел пытался разгадать механику длящегося уже вторые сутки боя. И дико он догадывался, почему артиллерия Оку бьет в правый фланг первого корпуса. Почему Куроки переправился через тайзыхи, но никак не мог понять, почему Куропаткин не приказал сбросить японцев в тайзыхи, почему наши войска не оттеснят армии Оку и Нодзу подальше от Куроки, чтобы тот остался без поддержки, почему наши покорно лежат под орудийным огнем японцев. «Буду генералом», — усмехнулся про себя Павел, — «так не стану воевать, как Куропаткин». С наступлением темноты японцы двинулись на позиции третьего корпуса. Им надо было удержать его здесь, пока Куроки развернет свои войска. Свистя и воя летели снаряды, били в каменистую землю и огненными разрывами озаряли откосы гор. Потом канонада стихала, и тогда шла в атаку пехоты. «Бонзай! Бонзай! Ниппон!» По тьмах казалось, что эти крики, как разлив воды, затопляют все, и нет островка, на котором можно спастись. Проходили минуты. Стиснув зубы, солдаты ждали, когда голоса станут отчетливее и звучнее, направляли винтовки на голоса и стреляли, стреляли до тех пор, пока японцы не подходили настолько близко, что их освещали вспышки винтовочных выстрелов. Тогда солдаты покидали окопы и схватывались в рукопашную. Последний раз японцы сделали бросок уже на рассвете. В этот раз шли они вяло, неохотно. Огонь русских стрелков сразу привел их в замешательство. Вражеские цепи залегли, а потом поползли обратно. «Выдохлись япошки», — — обрадованно заговорили солдаты.